Да. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый. А вы же, Наталья Владимировна, верно? Да. Это финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Ковалева Ирина Викторовна. Информирую вас о записи телефонного переговора. Ага. А, звонок он поступает по поручению Микроклад. Ранее ваше обязательство, да? Вот Микроклад приобретали микрозайм. По состоянию на 30 апреля к оплате 30 тысяч рублей. Также у вас имеется авантаж МКК бренд «Отличные наличные» займ по состоянию на 8 апреля к оплате 20 859 рублей 10 копеек. Ага. Наталья Владимировна, да. Как решаете данный вопрос? Скажите, да, пожалуйста. Я решаю, очень решаю данный вопрос. Я занимаюсь стрижкой верблюдов. Направляю шерсть в Арабские Эмираты, продаю. Пока еще не было поставки. По требованию кредитора необходимо оплату все произвести до 28 мая. А сегодня какое число у нас? 27 мая. Сегодня уже 27, да? Я, наверное, до 28 не успею. Я, конечно, с поставщиками-то свяжусь. Узнаю, когда мне перечислят денежные средства. А если я не успеваю, то какие дальнейшие действия? А по какой причине вы отказывались от контакта со специалистом? Я отказывалась, потому что я подумала, что мошенники. Постоянно звонят мошенники. Представляются организации непонятные. Но я потом нашла в интернете вашу организацию. Там написано, что вы не мошенники. Наталья Владимировна, ну это понятно, у вас также кредитор есть, к которому вы могли бы обратиться за данную кредитор, информацию. Вы знаете, этот авантаж, там такие грубияны. Я даже один раз к ним на своем верблюде подъехала. Думал, он харкнет в них, но он не харкнул. Они просто дверь закрыли, никто не вышли. Наталья Владимировна, дело в том, что у вас суммы не фиксированы. Не фиксированы еще, да? Микрозайм необходимо, чтобы вы оплату производили. Это ваши интересы. Я даже не уверена, смогу ли я до 28-го, может, до 30-го возможность есть подождать. А скажите, пожалуйста, с чем вообще у вас связано то, что не поступали платежи от вас? Чем вообще связано? Ну, потому что как бы мой бизнес, понимаете, он связан с животными. И учитывая, что был авитаминоз, плохая шерсть, пока витамины, пока все это пропоило. Я же кредиторам объясняла, подождите, не ругайтесь, не шумите, подождите. Я плачу. Пока витамины, они тоже их в России купить невозможно. Мне их присылали, пока это надо курс пропить, понимаете? Ну вот с этим все и связано. А вы работаете в какой организации, что у вас с животными общаетесь? Ну, я работаю, помимо того, что в организации связаны с продажей, с торговлей, да, там, растений, цветов, еще каких-то витаминов для животных и все остальное. У меня еще есть небольшой свой бизнес, да, вот я занимаюсь разведением именно верблюдов для того, чтобы их шерсть продавать в дальнейшем. Бизнес идет хорошо. Но, учитывая, я же объяснила то, что вот эти вот природные явления, ну, немножко дал он сбой. И поэтому мне вовремя не получилось внести, да, пошла просрочка. И, соответственно, уже пошли штрафы, но пока вот в данный момент ситуация нормализовалась, как бы я отправила товар. В данный момент мне только надо дождаться денежных средств. Я сейчас тогда созвонюсь, получается, с Арабскими Эмиратами, и буду точно знать дату. Когда же деньги мне переведут? Наталья Владимировна, да. Ну, вы прекрасно понимаете, да, что ситуация в следующем. Так как вы достаточно долгий период не оплачивали совсем, да, то есть контакты избегали с нами, да, каких-то контактов, переговоров. Ну, так вы понимаете, конечно, вы должны меня понять. Очень грубили, да, не Микроклад, а вот авантаж, прям очень грубили, угрожали. Поэтому, конечно, у меня такая реакция, такое отношение было к кредиторам. Я их просто опасалась. Я понимаю вас. Сейчас тогда необходимо нам с вами, Наталья Владимировна, решить данный вопрос. А скажите, пожалуйста, вот вам должны перечислить, да, получается, Да, денежные средства, как? конечно, товар отправлен, был упакован, как положено. Но Сроки мне вот, какие? конечно, лучше бы, если часа до 30-го, а то вдруг не успею, да я, получится, опять окажусь в таком ситуации, прям какой-то конфуз произойдет. Наталья Владимировна, а если я вам пойду навстречу и продлю срок до 30 числа, скажите, пожалуйста, где будет гарантия того, что денежные средства действительно поступят на счет? Гарантия? А мне как вам написать заявление, какое-то гарантийное письмо надо отправить на Нет. электронную почту? Нет, просто понимаете, Наталья Владимировна, почему я спрашиваю? Вы говорите, что необходимо уточнить, а сами говорите продлить срок до 31-го. То есть вы уже сами знаете, что должны они вам в этот промежуток времени перечислить денежные Нет, средства я просто на товар. подстраховываюсь, понимаете? Так, Вы а если понимаете, какая там получается... процедура? То есть я отправляю товар. Данный товар должен пройти там у них тоже свою как бы, ну, типа экспертизы, да, на качество. И мне надо знать, то есть даже не мне, а им надо знать, что действительно я поставщик хорошего товара. Вот. И, в принципе, никогда вопросов не было, да, к шерсти. Но мало ли какие там капризы или что-то еще недомолвки будут со А вы стороны давно покупателей. отправили? Я отправила давно, да. То есть товар уже поступил, пока мне не говорили, что что-то не устроило. Вот. Просто вчера и позавчера были выходные дни, сегодня со мной еще никто не связывался. Вот, но я могу связаться сама. А если вам скажут, допустим, что в июне они могут вам перечислить, вот почему вот вы именно до 30-го говорите Ну продлить просто срок? я же Зачем знаю, это как так обычно обосновано? перечислялись мне денежные средства. То есть настолько долго никогда не затягивалось. То есть всегда получается ориентировочно это Да, месяц, я в да, вы это грубо ближайшие дни, говоря, понимаете? сегодня-завтра ожидаю поступления денежных средств. Я просто подстраховалась и на всякий случай попросила вас, чтобы вы мне продлили до 30 числа. Хорошо, Наталья Владимировна, я вас поняла. Теперь необходимо нам определиться с суммами. С датой мы определились, теперь необходимо сумма не определиться по оплате. Так как у вас два займа, скажите, пожалуйста, какие суммы вы готовы внести? Ну какие суммы надо закрывать, чтобы как бы рассчитаться, чтобы вы мне не звонили? То есть на полное погашение, правильно я вас Да. понимаю? Вот. Наталья Владимировна, получается по одному займу микроклад 30 тысяч рублей, по займу Авантаж МКК бренд отличные наличные 20 тысяч 859 рублей 10 копеек. То есть в общей сложности 50 тысяч 859 рублей 10 Ну, это копеек. небольшая сумма, достаточно небольшая сумма. Есть Наталья Владимировна, понимаете, если я сейчас зафиксирую с вас оплату, то вы действительно должны мне гарантировать, чтобы не подвести меня, так как я именно самостоятельно, да, вам срок увеличиваю, чтобы вы успели перекрыть ваши обязательства, чтобы Девушка, сбежать ну из затяжной. может вы не увеличиваете мне срок? Вот, ну зачем вы такой риск на себя берете? Не увеличиваете мне срок, тогда я ничего кредитору не оплачу. Нет, но в другом случае, Наталья Владимировна, если вы кредитору не оплатите, соответственно, ваша сумма будет увеличиваться, все же переговоры с нами записываются, Да. поэтому я еще раз говорю, готовы ли А от вы, да, записи на разговоров добровольной сумма может основе к оплате? увеличиться, да? Конечно, это же у вас идет займ, особенно перед оплатой вам необходимо будет обратиться к кредитору и там непосредственно оплату производить. Чтобы избежать негативных последствий, также по кредитации, потому что кредитор направляет, исходя из нашего с вами переговоров, да, он направляет информацию в БКИ. Там она находится 10 лет. То есть, Девушка, а если такая можно вопрос ситуация такой? А случится, БКИ это да, что? бюро кредитных историй. Ага. То есть это все будет зависеть от того, я оплачу или нет, да? То есть если Конечно, я конечно, договорюсь с так будет. кредитором, он не направит информацию, да? Ну просто со всех сторон по-разному все рассказывают. Я пытаюсь, конечно, как бы литературу читать, смотреть, но не очень как бы в этой области, понимаете? Кто-то пишет, что всегда направляют, прям сразу направляют, просрочка появилась и сразу направляют. А я тоже думаю, неужели договориться нельзя? Значит, можно все-таки, да? Нет, почему, Наталья Владимировна? Дело в том, что ваш кредитор, у нас заключен агентский договор, 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть мы уполномочены, да, провести с вами переговоры. Соответственно, вы сейчас, поэтому я с вами веду переговоры, договариваемся об оплате, потому что наше решение, да, наш итог с вами, нашего с вами разговора, я отправляю непосредственно кредитор. А кредитор на основании, то есть того, что мы с вами решим, да, делать уже выводы. Я думаю, как бы вам ни к чему портить себе кредитную историю, так как какая-то ситуация случится, вам, допустим, необходимо будет либо какой-то товар взять, да, либо денежные средства. Не говоря уже о микрофинансовых организациях, да, где у вас также большой процент, уже и банки, и микрофинансовые организации, будет очень сложно. То есть вам, возможно, будет отказано территории Российской Федерации, а жизни всякое бывает. Поэтому кредитация, сейчас вы понимаете, занимает основной аспект практически, да, жизни простых граждан, населения Российской Федерации. Поэтому на основании этого я сейчас от вас и прошу, чтобы вы мне дали честный, достоверный ответ, чтобы вы перекрыли ваши обязательства и уже спокойно, без всяких обязательств, продолжали, да, заниматься своим любимым делом. Вот сейчас созваниваться, да, получается, буду созваниваться со своими как бы коллегами и узнавать точно оплату, чтобы пришла, или что буду ругаться на них, если они мне будут какую-то отсрочку еще или что-то там говорить. И до 30 числа надо внести. Я поняла, да, вас поняла, все. Ага. Наталья Владимировна, да. Сейчас скажите мне, пожалуйста, мы с вами фиксируем оплату? Ну, это как удобнее. Я немножко не поняла, но как надо, так и делайте. Ну, смотрите, Наталья Владимировна, да. По требованию у вас сумма к оплате, да, должна быть на полное погашение. Если я 30-го пойду вам навстречу, да, зафиксирую, вы 30-го внесете оплату? Ну, так деньги поступят, конечно, внесу. Можете оставить, как требует кредитор, 28-го. Вот, я сейчас буду звонить и требовать денег. А если 28-го они не придут, у вас будет ложное обещание. Зачем вам брать на себя ложное обещание, когда мы А как с вами лучше? Я же вас не именно. Хочу подвести, понимаете? Наталья Владимировна, я понимаю, но если вы говорите, что вы 100%, да, то есть такого не я было. Же я же сказала, что такого не было, что я неоднократно была поставщиком, да, в данную компанию. Но это же арабы, понимаете? И они меня не подводили, но это же но арабы. Ситуация хоть раз была, когда у вас денежные средства задерживали? У меня вы только знаете, была что ситуация, вас... когда шерсть ползла у верблюдов и пришлось витаминами их поить. А вот с задержкой денежных средств у меня не было ситуации. Так, тогда, Наталья Владимировна, мы что, фиксируем оплату от вас? Готовы искать денежные средства? Готовы оплачивать? Я искать не готова. Я жду, чтобы они мне пришли на мою карту. Ну, я вот вам объясняю, что вы просили до 30 числа пропить. То есть до 30 мы ставим? Да, об оплате. Да. Ставим, да, получается. Так, 30-е. Получается, я вам отправляю реквизиты. Вы где будете оплату производить, Наталья Владимировна? А где буду производить? Я зайду в личный через кабинет и оплачу. Да, я вам рекомендую. Через микроклад также личный кабинет и авантаж МКК, бренд отличный наличный, также личный кабинет. Ага. Наталья Владимировна, реквизиты вам нужно будет направлять? Реквизиты нет, не нужно. они у вас все имеются, правильно Да, понимаю? да. Наталья Владимировна, запишите, пожалуйста, наш номер телефона, он бесплатный. Как только будет от вас оплата, пожалуйста, я вам рекомендую позвонить нам. И Ага. договоренность наша с вами была в силе. Запишите номер. Да, хорошо, давайте. 8 800 Ага. 775 Да. 17 30 17:30 Все хорошо. Наталья Владимировна, еще раз хочу сделать акцент, что если от вас вы проигнорируете требования, да, которые вот в этом случае сейчас нашу договоренность, Так. то на основании этого, конечно, будут применены тогда к вам меры по принудительному взысканию. Поэтому я вам Ой, а что это рекомендую, такое чтобы у вас... принудительное взыскание? То есть требование кредитора обратиться в суд. А, кредитор может обратиться в суд. Да. Поняла. Но здесь, конечно, сумма у вас будет увеличена за счет исполнительского сбора. 7% на вашу сумму дополнительно. Плюс все дополнительные растраты вы берете на себя. Плюс это долгий, неприятный процесс, проходящий в 3 этапа. Поэтому, Наталья Владимировна. Какие 3 этапа? Точно. Что сделают? 3 этапа. Первое, вам заблокируют все карты, которые у вас имеются. Это первый этап. Блокировка всех карт. Так. Да. Будет, далее, 2-й этап направлен будет на ваше имущество. И 3-й этап будет вычеты с вашей заработной платы 50%, не более 50%. Ага. Но блокировка карт и арест, аресты на выезд и так далее, блокировка карт всех будет у вас. То есть вы не сможете пользоваться никакими картами. Это очень серьезно. Я вас услышала. Я поэтому вас и спрашиваю, Наталья Владимировна. Мне нужно необходимо именно гарантию того, что, потому что суммы, да, у вас, в принципе, не особо большие, но чтобы не было от вас сложного обещания, чтобы действительно вы выполнили обещание. Угу. Максимально я, что могу для вас сделать, максимальный срок, который я сейчас даже, который у меня... Программа может это до 1 июня вам проставить оплату. Угу. Это на всякий случай. Угу. Или страховаться и до 1 июня. Вы уже поставили до 30-го? Оставляете 30-е число? Так, точно будет, да, оплата? Ставьте, ставьте. Угу. Все, я вас поняла тогда, Наталья Владимировна. Угу. 30-го я ожидаю тогда от вас оплаты по микрокладу 30 тысяч рублей. И по авантаж МКК отличный наличный 20 859 рублей 10 копеек. Оплачивайте через личный кабинет, там будет актуальная сумма на момент оплаты. Наталья Владимировна, телефон вы наш записали, по факту оплаты рекомендую позвонить нам. Я, так как буду вести ваше дело, да, сейчас до оплаты, информацию у меня отобразится, что наша договоренность была выполнена. Ну, за 7 я прощаюсь. Отметитесь, пожалуйста. Да, к этому очень серьезно. Жду оплаты от вас. Всего доброго. Ага. До свидания. Ага.